Глава 4. Тяньшань. Шторм в горах. Небесные горы или божественные горы. Так с китайского переводится Тяньшань. Эта горная цепь протягивается через территорию Киргизии, Казахстана, Китая, Таджикистана и частично Узбекистана. Мы решили проникнуть вглубь горной страны, чтобы узнать что-то новое. Решение поездки в горы пришло к нам очень быстро. Стояла пора отпусков. Мы поговорили с Димой Болбот и пришли к мнению, что надо собирать боевые походные рюкзаки и идти в горы. Выбор пал на Казахстан. У нас там были свои люди, которые быстро помогли найти проводника к хребтам Тяньшаня. Это было мое первое знакомство с этой страной. Город Алматы, бывшая столица республики, очаровал меня с первого взгляда. Лето, жара, улицы и дома тонут в тени зеленой листвы деревьев. Мы в предвкушении похода. Вечером к нам в номер для инструктажа и обсуждения маршрута поднялся Данияр, молодой казах, занимающийся сопровождением групп в горы. Мы познакомились, поговорили, после чего Данияр внимательно осмотрел наше походное снаряжение, палатку, спальники, примус, рюкзаки, ботинки и штормовки. Снаряжение у нас было хорошее. Данияр одобрил его. Потом купили все необходимое для двухнедельного похода. Путь в горную местность из Алматы недолг. Выехали рано утром на микроавтобусе и уже к обеду достигли предгорья. Взвалили рюкзаки на плечи и выдвинулись в путь по знаменитой большой алматинской кругосветке. Маршруту с выходом из Алматы через перевал туристов и большое алматинское озеро в районе Заилийской Алатау. Пропускаю первые дни. Это были дни адаптации. Непривычная физическая нагрузка. Идешь медленно, чувствуешь каждый камешек. Часто под ногами живая осыпь. Колючие, труднопроходимые заросли шиповника, барбариса, глиняные обрывы и травянистые склоны. А в долинах — табуны лошадей на вольном выпасе. Через несколько дней выходим к реке Левый Талгар. Стоит летняя жара, которая по-особенному ощущается в горах, и мы принимаем решение искупаться. Цвет воды бирюзово-голубой, яркий и вместе с тем успокаивающий. Бросаемся в обжигающую ледяную воду и, пробыв в ней считанные секунды, выскакиваем на берег. Находиться в ней дольше невозможно, но она освежает и дарит душевную бодрость на грани восторга. В самом начале маршрута разошлись с небольшой группой, с тех пор никого не встретили. Идем в абсолютной тишине, без утомительных разговоров, окруженные недосягаемой красотой гор. Любуясь заснеженными пиками и долинами в еловых рощах. Внизу — река, вода которой и вкусна, и утоляет жажду. Все эти дни небо ярко-синее, и лишь однажды оно нахмурилось и покапал дождь, смочил землю и быстро прекратился. По мере набора высоты трава и деревья исчезают, а тропа становится каменистой. Еще через несколько дней подходим к перевалу туристов, категорийному перевалу, покрытому снегом, и перед подъемом разбиваем лагерь на леднике. Дима с Данияром увидели горного шакала. Я шел замыкающим и все пропустил. Шакал здесь встречается в поймах рек, а их здесь много. Сырдарья, Бадам, Келес, Бугунь, Сарысу, Шу, Или, Каратал, Иргиз, Таргай, Урал, Волга. Спать на леднике очень холодно. Каждый из нас надел все теплые вещи, но ночью мы изрядно продрогли. Дыхание ледника выстуживает до костей. Утром собираем лагерь и выдвигаемся в путь. Надо успеть до того, как солнце растопит снег на перевале и под ногами не образуется грязная жижа. Данияр идет первым. Мы за ним. Высота перевала 4039 метров над уровнем моря. Он находится в водоразделе рек Большая Алматинка и Левый Талгар, на северном склоне хребта Заилийский Алатау, на территории Или-Алатауского национального природного парка. Перевал не особенно сложен для походников, но все же имеет категорию 1А. И вот нам открывается вид на ущелье Кызылсай и пик Советов справа. Потрясенные этой картиной, мы обнимаемся с братом, а именно так мы с Димой называем друг друга. Не знаю, что такое горная болезнь, но, похоже, на перевале туристов это была она. Замедленная реакция, вялое сознание, простая задача дается с трудом. Но уже в долине приток кислорода в легкие приводит в чувство. Впереди долгий спуск к Большому Алматинскому озеру. Идем через территорию, прилегающую к киргизской границе. Здесь открывается выход к знаменитому озеру Иссык-Куль. Возвращаемся в город, но долго сидеть на месте не намерены. Подкупив продовольствие, выезжаем на метеобазу. Там проводим несколько дней с небольшими радиальными вылазками. Одну из них мы делаем с Димой без проводника. Маршрут простой. Подняться на ближайший склон. Данияр остается в лагере. Погода ясная, но, конечно, берем с собой на всякий случай штормовки. В сущности, выходим налегке и карабкаемся вверх с особенной легкостью, изредка поправляя на плечах фантомные лямки рюкзаков. А наверху нам открывается изумительная долина, где вдали едва можно разглядеть нашу метеобазу. Садимся на пригорок и начинаем разговор. Признаться, непростой, потому что до этого между нами произошел резкий обмен мнениями. Слышим хруст веток, мимо нас торопливо спускается турист. За спиной рюкзак, а в руках трекинговые палки. Как-то уж слишком явно спешит. Окликаем его и спрашиваем, как погода наверху. «Херня там погода», — быстро отвечает он и растворяется в зарослях бузины. Честно говоря, я чуть не рассмеялся. Чего он испугался? Мы с Дмитрием возвращаемся к разговору и заключаем мир. И даже обнимаемся, сидя на пригорке. Горы учат доверию. Только в горах познается, что дружба сильнее амбиций и недопонимания. Но вдруг мы оба вскакиваем и всматриваемся вдаль. Из долины прямо на нас надвигается огромная грозовая туча. И вот долину уже не видно. Серая пелена в одно мгновение заполнила все вокруг. Травы, кусты, деревья, сперва оцепенев, пришли в нервное движение. Налетел жесткий шквал. Мы срочно ищем тропу и с взаимной поддержкой начинаем спуск. Но поздно. На нас обрушивается шторм, самый настоящий шторм в горах. Хлещет дождь, небо грохочет, туча проходит прямо через нас. По склону хлынули потоки воды, а земля превратилась в грязь. Спускаться с каждым шагом все опаснее. Под ногами мокрые скальники. Можно свернуть шею на этих камнях. Не видно низги. Идем как слепые под вспышками молний. Наверное, впервые в жизни я попадаю в условия смертельного риска. Мы в центре штормовой тучи. Одно неверное движение, и покатишься с пробитой головой по скользкому обрыву. И, конечно, мы почти одновременно вспоминаем того туриста, который бегом спускался с горы. Но теперь нам, конечно, не до смеха. У нас с собой ни трекинговых палок, ни касок, ни посоха, на которые можно опереться. Держась друг за друга, осторожно продвигаемся вниз. Ветер все сильнее, сбивает с ног. Дождь встает плотной стеной. Наконец, промокшие до нитки, стуча зубами, завершаем спуск и выходим в долину. Наша метеобаза где-то близко. И уже минут через 20 благополучно выходим в лагерь. Нас встречает встревоженный Данияр. «Мы живы и здоровы. Вот мы». Он заваривает чай, мы переодеваемся в сухое. И вскоре уже не верится, что было всего час назад. После горячего чая с борсаками заползаем в спальники, расположившись на шконках. За окном еще льет, вся долина сотрясается от громов. Но монотонность дождя, отдаленность раскатов говорят о том, что все позади. Кроме чувства братства и дружбы, охватившего нас на горном склоне Тянь-Шаня, которая остается с нами навсегда.